Тогда. За месяц до гибели Ивана. Глава 23. Софья Антоновна заходит в кабинет. В руке тарелочка с кусочком торта. Красный бархат источал тонкий ванильный аромат. На душе Софьи Антоновны тлело легкое послевкусие приятного окончания рабочего дня. Сейчас она заварит чайничек зеленого чая, разложит тетради и решит, наконец, что делать с этой чертовой контрольной. Ирма предложила хорошую идею — сделать вид, что она специально выбрала те задания, которые в ГДЗ решены неверно, чтобы поймать будущих выпускников за руку. Подсветить, так сказать, проблему списывания и самонадеянной подготовки к важному испытанию. Она уже представляла, как со всей строгостью будет отчитывать сперва детей, а потом и родителей. Настроение улучшалось с каждым шагом. Женщина даже стала напевать себе под нос незатейливую мелодию, навязанную радио в автобусе еще утром. Софья Антоновна подошла к кабинету, вставила ключ в замочную скважину и повернула его. Замок щелкнул, но язычок не позволил открыться двери. Женщина негромко чертыхнулась, неудобно перехватив мобильный телефон и сунув его под мышку, она переложила тарелку в другую руку, свободной надавила на ручку. Едва она коснулась ее, дверь вырвалась из-под пальцев, будто разъяренная кошка, с силой бросилась на женщину. Боль горячей волной расплескалась по руке, стремительно накрывая, словно цунами. Она шла от ногтей к плечу, захлестывала и била наповал с такой силой, что у Софьи Антоновны потемнело в глазах и перехватило дыхание. Рука онемела. Женщина даже не сразу сообразила, что прижимает тарелку с тортом к груди. Масляный крем впитался в блузку, прилип вместе с тканью к телу. Только спустя мгновение женщина смогла заполнить воздухом легкие и закричать. От боли она выронила, наконец, тарелку. Осколки с остатками алого торта разлетелись по паркету. Рука ныла еще больше, ее будто в кипяток опустили. Боль пульсировала и ввинчивалась в сознание. Два ногтя на среднем и указательном пальце оказались вырваны и держались за кутикулу. Кровь капала из-под ногтевой пластины на модные туфли. Забрызгивала паркет, пропитывая красным липкие крошки торта. На ее крик уже бежали коллеги. Внизу хлопнула дверь, послышались возбужденные голоса. Первой появилась Ирма, видимо, из учительской она вышла следом за Софьей Антонной. Ирма бросилась к ней. «Софья Антоновна, что? Что случилось?» Софья все еще не могла говорить от боли, застилавшей пеленой глаза. Только растопырив пальцы поврежденной руки, раскачивалась влево и вправо, хватала ртом воздух и выла бесконечно долго. Ирма подхватила ее под локоть. Толкнув дверь кабинета, потянула внутрь, к раковине. Там она схватила полотенце, намочила его холодной водой, плотно обмотала пальцы коллеги, надеясь, что холод немного притушит боль. «Господи, что же я...» Она достала из тумбочки бумажные полотенца. Одно за другим отрывала от рулона и вытирала лицо Софьи, перепачканную кремом блузку. «Всё-всё, сейчас легче будет». Дотронувшись до своего лба, растерянно пробормотала. «Надо антисептиком обработать. Так, я сейчас». Ирма рванулась в свой кабинет к аптечке. В коридоре цокали ее каблучки. Хлопнула дверь соседнего кабинета. Оставшись одна, Софья раскачивалась на стуле и баюкала перемотанную мокрым полотенцем руку. Изо рта вырывались судорожные всхлипывания. Руку от кончиков пальцев и до локтя ломила. Боль обжигала и не позволяла нормально дышать, только маленькими-маленькими глоточками. Взгляд бесцельно блуждал по комнате. Учительский стол, парты, окно, доска, парты, снова окно. Оно было распахнуто. Ваза с цветами перевернулась. Вода залила стол, учебники, пособия и тетради. Боль отступила на задний план. Нет, она осталась с ней, но неожиданно приобрела новый смысл. Софья поднялась со своего места, подошла к столу. Рука пульсировала, боль скручивала ее, будто кипятком опаляя. Но Софья смотрела лишь на перепачканную стопку с контрольными 10 А-класса. Наверху лежала работа Маши Сафроновой. Написанные чернилами ровные строчки расплылись, пропитали бумагу и стекали со стопки синими ручейками. Здоровой рукой Софья прикрыла распахнутое окно, повернула рычаг и задумчиво уставилась на пропитанную влагой стопку. Сдвинула работы, рассыпая их веером. В кабинет Сжимая в кулаке белую баночку с антисептиком, вату и бинт, влетела Ирма. Она бросилась к опустевшему стулу, но, не обнаружив на нем Софью, остановилась в растерянности. Огляделась и тут же увидела застывшую у учительского стола Софью. «Соня Антоновна, ты чего? Тебе руку надо обработать!» Она кивнула на зажатые в ладони бинты и антисептик. «Это Осипова». Софья медленно опустилась на стул. Здоровая рука коснулась пересохших губ. Ирма нахмурилась. «Что, Осипова?» «Это она подстроила». Софья повернула перепачканное кровью с размазанной по щекам косметикой лицо, растерянно моргнула. «Это Осипова сделала». Ирма закатила глаза. «Чушь какая! Тебе везде теперь будет мерещиться злой умысел этой девочки!» Софья качнула головой, положила локоть на угол. Повторила еще более убежденно. «Это Осипова! Да с чего ты взяла?» Ирма стала выходить из себя. Слова коллеги все больше напоминали паранойю. Та прикусила губу, долго смотрела на угол стола, хмурилась. «Контрольная. Стопка лежала вот тут». Она указала здоровой рукой на пустое теперь место на своем рабочем столе. «И окно, я точно помню это, было закрыто на задвижку». Ирма сделала неуверенный шаг навстречу, прижала к груди баночку с лекарством. «Да ну, Соня Антоновна, ты что-то путаешь?» Отмахнулась наконец. Впрочем, голос ее звучал скорее обеспокоенно, чем уверенно. «Окно открылось. Это случайность!» Софья убежденно качнула головой. «Ня, не случайность. Я оставила тетради тут. Непроверенное я всегда оставляю с этой стороны. И в стопке нет работы подруги Осиповой, Нонны Авакян». Софья решительно поднялась. Страдания и растерянность в глазах сменились яростью. Лицо обострилось, взгляд потемнел. Губы изогнулись в угрожающей улыбке. «Паршивка! Ты за это ответишь!» Она шагнула к двери, Ирма преградила ей дорогу. «Что ты хочешь делать? Я не знаю, что там у тебя с Осиповой за коса на камень нашла, но ты перегибаешь палку своими подозрениями!» — горячо заговорила. «Это серьезное обвинение, понимаешь ты это или нет? Это проникновение в кабинет, порча имущества, принадлежащего школе! Ну, не шутки же это!» Она порывисто выдохнула. Софья поджала губы. «Ты права. Без доказательств я не буду обвинять. Но если это она, я ее в порошок сотру». И она, угрожающе помахав перед носом Ирмы пропитанным кровью полотенцем, выскочила из кабинета.